Глава 16. Клавдия. Этой же ночью звоню сестре-близняшке. Руслана, я не понимаю, что происходит. Макар будто все помнит, только меня забыл. Разве такое возможно? Держит дочь на руках и не реагирует. В его сердце не вспыхивает отцовская любовь. Не знаю. Я же компьютерный доктор, а не человеческий. Чужие мозги для меня потемки. Что делать? Может, не юлить, не ждать его признаний, сказать прямо ему и его жене, кто я такая? Спрашиваю нерешительно. Стой, не торопись. Если он потерял память, это одно. Если притворяется, другое. Непонятна роль жены во всей этой истории. Спугнешь олененка, сбежит, не догонишь. Или разозлишь ведьму. И? Жду подсказки от Русланы. Она бизнес-вумен до мозга костей, лучше просчитывает ходы в любой стратегической игре. Попробую развести его как мужика, вытащить из него воспоминания. Как? Придумай что-нибудь, взбодри Мака. Мне тут одна мысль не дает покоя. Макар ушел в армию сразу после того, как наша семья не дала ему денег на поднятие бизнеса, о котором он так мечтал. Вдруг он обиделся? Точно нет. Папа не отказал Маку, а предложил безопасный для себя вариант партнерства. 51% ему и 49% Маку. Игнатьев согласился, и тут пришла повестка в армию. Папа предложил отмазать его, но Макар отказался наотрез. Тогда они отложили начало проекта на год. Все было на мази. Ты, Клавдия, никогда не интересовалась нашими семейными айтишными делами, поэтому все перепутала. Значит, он не мог обидеться. Грустно вздыхаю, отметая гипотезу. «Клавусь, мне пора. У меня здесь дурдом похлеще твоего». «Что стряслось?» – спрашиваю дрожащим голосом. «Мажор объявился». «Что?» «Ты веришь в мои сны?» – гордо интересуется сестренка. «Начинаю», – выдыхаю рвано. «Всю ночь не могу уснуть. Кручусь на кровати, как юла. Обдумываю, как лучше поступить. Кроме Руськи посоветоваться не с кем». Мама тоже девочка, но с ней нельзя. Она остро воспринимает любые жизненные изменения, и есть у нее такой пунктик – чрезмерная тревожность за детей. Сколько себя помню, Виталина Николаевна Николаева боялась потерять нас с Русей. Стоило задержаться где-то на 20 минут, как туда приезжала полиция, наряд охраны. Звонить ей, советоваться по поводу Мака будет большой глупостью. Тем более она его ненавидит за то, что бросил меня с тремя детьми. Мама умеет ненавидеть, делает это отчаянно и горячо, со смаком. Ровно в 5 утра понимаю, что не усну, зато могу провести утренние часы с пользой. Выползаю из-под теплого одеяла, на цыпочках отправляюсь в ванную, где меня ждет душ и щипцы для волос. Через 3 часа бужу деток. «От тебя вкусно пахнет». Бурчит Дашка, чихая от лака для волос и духов. «Мам, почему ты такая красивая?» Саня удивленно разглядывает меня, осторожно трогает прядь, зависшую неподвижно в воздухе. Я стою посреди комнаты во всеоружии и боевом раскрасе. На мне любимое шоколадное трикотажное платье, колготки в тон и ботильоны на стервозных шпильках. Длинные волосы аккуратно уложены локонами один к одному. Завитушки одной ширины и высоты. Любо-дорого смотреть. Время 8 утра. «О, дела!» Мурлычет Машка, кивает светлой головкой, соглашается с братом и сестрой. «Мама у вас красавица!» Изумляется наигранная няня Вика, уводя детей в ванную. Подмигиваю ей. Не знаю, что она думает сейчас обо мне, но мне все равно. Следую стратегии, разработанной Русланой, озадачить Макара, сбить с истинного пути, тогда он все вспомнит. Через 15 минут выдвигаемся голодной ордой на завтрак. В столовой многолюдно, но Мака Слады еще нет. Поворачиваю залакированную головку к охраннику Ивану, киваю в сторону столика ненавистной супружеской четы. Сама отвожу взгляд к окну, отрешенно смотрю, как валит снег огромными хлопьями. За спиной раздаются визги, крики. «Ну, знаете ли...» Грозный рык Мака врывается в мой мир спокойствия и неги почти неожиданно. В этот же миг его тяжелые руки ложатся мне на плечи и выдергивают меня из-за стола. Маг держит меня за плечи, и я болтаюсь в воздухе, едва доставая каблучками пол. Что-то не так? Смотрю на мужское небритое лицо наивными щенячьими глазами. Я это умею. В детстве от Руськи научилась. «Издеваешься, стерва!» – шепчет мне в губы. И глаза у мака горят злым, зеленым, кислотным огнем, как у чудищ в фильмах ужаса. Поворачиваю голову в сторону столика мака. Лада забралась ногами на стул, по-прежнему громко визжит, а черная блестящая гадюка-робот наматывает круги вокруг стола. «Где пульт?» Мак резким движением отпускает меня, и я удачно приземляюсь на каблучки. «Вы? Ваших рук дело?» – рявкает бывший на собственных детей. Тройняшки жмутся друг к другу, с ужасом переглядываются, мотают светлыми головками. «Отключите эту ползающую дрянь!» Макар насильно раскрывает наши ладони в поисках пульта. Ничего не находит, злится еще больше от своей беспомощности. Киваю незаметно охраннику, и управляемая гадюка замирает. Лада перестает визжать. Подоспевший официант с удивлением разглядывает игрушку. «Вашу Машу! Как живая! Чья она?» Поднимая рептилию, машет ее в воздухе, чем убивает окончательно аппетит у гостей. «Не наша!» Отчаянно мотаю головой. Как только злой маг покидает нас, гордо встаем, уходим. Детки плетутся за мной, валят вину друг на друга. Останавливаюсь, глажу малышей по головкам. «Конечно, милые, кто-то украл игрушку и воспользовался», — шепчу. «Я вас не виню». Охранник тащится за мной. Приостанавливаюсь, жду его. Иван понимает, будут указания. Наклоняется, слушает команду. «Избавься от улик». Идем в номер переодеваться. Я разбита, раздавлена. Специально вывела из себя Макара, чтобы увидеть, какие чувства он испытывает ко мне. Ни одной теплой эмоции. Его глаза были пустые и злы. От переживаний, сомнений и мыслей жутко разболелась голова. Сжимая виски ладонями, тру, не помогает. «Клавдия Денисовна, если плохо себя чувствуете, останьтесь в номере. Мы с Ваней справимся с детьми сами». Няня Вика хитро улыбается. Она поняла, что затея со змеей была моей, теперь считает, что я заигрывала с чужим мужем. Боже, как стыдно-то! Мои уходят на горку, я остаюсь одна. Не могу найти себе места, мечусь по комнате, как загнанный зверь. Набираю сестру, чтобы рассказать о случившемся, но ее телефон молчит. Понятное дело, она там сейчас с мажором, ей не до меня. Слышу за спиной щелчок, еще один. Кто-то пытается открыть входную дверь.